пройдешь последний мой каприз, когда ты унесешь последний летний бриз и примет снова крест какой-нибудь малец, и повторится вновь, что было не со мной. Каравелла ждет у пристани. Истов.